Всевидящее око. В свитках Акаши запечатлевается все происходящее во Вселенной. Пространство видит и пространство фиксирует в памяти природы все явления жизни. Кроме того, памятью обладает и сама материя. Вибрации, исходящие от живых существ, растений и неодушевленных предметов, наслаиваются на всем, вблизи чего они находятся. Даже безмолвный камень является свидетелем всего, что когда-либо происходило около него. Тяжко и явно наслаиваются эти отложения на камнях, вещах и предметах, и эти наслоения при известных условиях могут быть видимы. Ничто из бывшего на земле никогда не исчезает, но хранится в свитках прошедшего. С уничтожением вещей и предметов, живых существ и растений, с уничтожением целой планеты не уничтожаются рекорды Акаши. Пространство все видит и все запечатлевает. Память природы бездонна. Также и жизнь каждого отдельного человека зафиксирована на фильме пространственных рекордов. Не забыто из нее ничего. И все неуничтожаемо. Отсюда и символ всевидящего ока пространства, искаженный впоследствии позднейшими толкованиями и непониманием сущности записей. Поведение перед ликом пространства, пространственное поведение, когда человек поступает наедине, показывает знание основ. Фильм индивидуальной жизни, вернее всех пройденных жизней, хранится и в сокровенной памяти духа, в которой запечатлено все, через что когда-либо проходило духа монада человека от начала начал. Запечатлены также и все подробности данного воплощения. После освобождения от тела узлы прошлых свершений становятся особенно близки участнику их, и образы прошлого начинают преследовать их породителя, если сила их на земле была полностью не изжита. Как бы фильма прошлых деяний развертывается перед их Творцом и заставляет сознание снова и снова переживать пережитое, если сила его вибраций не исчерпана была при жизни в теле земном. Курильщик продолжает курить, а пьяница пить, а скупец считать свои деньги, если эти привычки не были своевременно изжиты. Поэтому освобождение от земных пережитков необходимо для дальнейшего продвижения. Связанный этими пережитками человек должен ждать, пока вся сила их энергий не исчерпает себя на нем и не освободит его для восхождения в более высокие сферы. Осознание действительности пространственных рекордов и порождений психического порядка дает понимание того, что скрытого и тайного ничего нет. Все явно и все видимо, и скрыто лишь слепотой человеческой и невежеством отрицаний. Не проходит и не исчезает ничто, но все остается в рекордах пространства.